И ты их получал? Нет, только эту. И не было никакой тайны. Мне ее вручили. Он потер переносицу. Правда все равно откроется. Могу тебе прямо сейчас рассказать. Так я узнал, чем закончился его уикенд в Хамптонсе. Поначалу это была идиллия. Заботливая хозяйка, культурное общество, великолепный дом, райские окрестности. Последующие события, конечно, отбросили на все это свою тень. Но тогда ему казалось, что он в раю. Мадам Перльмутер показала ему кабинет дочери. Стена над кушеткой была увешана окантованными автографами Киплинга, Хемингуэя, Джеймса, Сартра, Вайля, среди прочих. На глаза ему попалась и подпись Рильке. Но я ничего не подумал, с какой стати, и, конечно, не задержался, чтобы прочесть письмо. Они зашли в кабинет, чтобы остаться наедине. Гермиона стояла рядом, я упивался запахом ее духов. Уверяю тебя, моя голова была занята отнюдь не литературными предметами. В субботу вечером после ужина Перльмутер развлекала общество шарадами. У нее исключительный дар. Она создает их на ходу, живым голосом в разговоре. Над каждым из гостей мягко пошутили. Со вкусом, понимаешь? Весело. Она притворилась, что на имя гамбургера шараду придумать особенно трудно. Ей нужно время. Беседа в гостиной перекинулась на другие живые темы. В ту ночь он осуществил свое заветное желание. Испытал восторг, которого нельзя передать словами. Наутро за завтраком она вручила ему шараду, ту, что он мне сейчас показал. «Только для личного пользования!» С притворной застенчивостью сказала она, имея в виду рискованную двусмысленность последней строки. Ближе к вечеру, во время прогулки под багровыми кронами, купавшимися в необыкновенном свете, который я наблюдал из своих окон в Эмми Лазарус, он сделал ей предложение, и она ответила согласием. Гамбургер взялся за голову и качался из стороны в сторону. Овладеть собой ему стоило большого труда. «Ну вот, теперь ты знаешь», — произнес он дрожащим голосом. «Она украла у тебя письмо, и она же посылала тебе шарады». «Твоя невеста?» «Уже нет. С этим покончено». Он вернулся с Гермионой в Хамптонс, чтобы забрать письмо. Сегодня утром он приехал один. Но почему она это делала? Она не захотела объяснить. Только плакала и плакала. «Он знает», — сказала она. «Сердце у меня разрывалось, Отто. Он знает». «Ты знаешь?» «Знал ли я?» «Незадолго до того овдовев, я отверг ее авансы. С тех пор наши отношения, если это слово здесь годится, были, ну, какими? Прохладными, неприязненными». Так в этом дело. Отвергнутая женщина? Кто же мог подумать, что мое пренебрежение будет иметь столь пагубные последствия?